на нем текст отрывка из Одиссеи. Ученые относят его к третьему веку до нашей эры. В то время Одиссею должен был изучать каждый молодой человек, посещающий школу. Этот текст, видимо, предназначался для школьника. Чем он заинтересовал исследователей? Прежде всего, своей древностью. Но не только. Существовало несколько вариантов первоначального текста. В современных изданиях за основу взяты версии, отредактированные во II веке до нашей эры Александрийским филологом и библиотекарем Аристархом. А крошечный коричневый кусочек папируса, размер его 5 на 8 сантиметров, сохранил один из немногих дошедших до нас отрывков неотредактированной версии Одиссеи. Любопытно, что приобретенный университетом кусочек папируса почти 50 лет не привлекал к себе никакого внимания. Драматическую картину окончательного разгрома библиотеки воссоздал наш современник, писатель Штекли, в историческом очерке «Гипатия, дочь Тиона». Утром огромная толпа, предводительствуемая монахами, устремилась к Серапеуму. Сторожа успели поднять тревогу и закрыть ворота. Это лишь отсрочило развязку. Нападение было хорошо подготовлено. Руководил им сам Феофил. И хотя на помощь защитникам Серапеума поспешили многие горожане, возмущенные посягательством Феофила на красу и гордость Александрии, участь храма была решена. Когда смельчаки, оборонявшие храм, сделали несколько отчаянных вылазок и потеснили людей Феофила, тот обратился к начальнику войск. «Во исполнение императорского указа надо немедленно прислать солдат». Те прибыли с осадными орудиями, словно для взятия неприятельской крепости. Военные лестницы помогли осаждающим преодолеть стены. Мощный таран разбил ворота, на территорию Серапеума хлынула толпа. Плиты, устилавшие площадь, обогрелись кровью. Фанатики, обуреваемые духом разрушения, крушили все, что попадалось под руку. Разбивали статуи, выламывали двери, портили фрески. В толпе раздались возмущенные голоса. Тогда кто-то из монахов крикнул, что следует немедля уничтожить всю языческую нечисть, книги идолопоклонников. Толпа ринулась к библиотеке. Безумие надо было остановить любой ценой. Горстка ученых с оружием в руках защищала подступы к книгохранилищу. Некоторые из них проявили чудеса храбрости. Эллади, например, один сразил девятерых. Но все напрасно. Силы были слишком неравны. Люди, обезумевшие от убийств, ворвались в помещение библиотеки. Бесценные книжные богатства, сохраненные и приумноженные трудами многих поколений ученых, оказались добычей темных, пышущих ненавистью людей. Монахи вовсю их подзадоривали. Языческую заразу следует навсегда искоренить. Книги сбрасывали с полок, рвали, топтали ногами, рукописи, за которые в свое время отдавали целое состояние, вышвыривались во двор. Там собирали их кучи и раскладывали костры. Внутренние помещения Серапеума, как и книгохранилище, громили долго и основательно. Храм был разрушен. Муссиона больше не существовало. Александрийская библиотека была почти полностью разгромлена. Это свершилось в 391 году. Насколько полнее было бы наше знание древнего мира, если бы его сокровища стали достоянием потомства. В эпоху эллинизма, помимо Александрийского, муссионы имелись во многих крупных городах — Антиохии, Пергаме, Сиракузах, Эфесе. 150 лет существовало Пергамское царство, 284-133 годы до нашей эры. Высшего расцвета оно достигло при Евмене II. При нем-то и была создана библиотека, уступавшая по размерам только Александрийской. Ученые-археологи раскопали библиотеку, установили, как она выглядела, что собой представляла. В ней имелись хранилища рукописей, большой и малый читальный залы, В мраморных стенах устроены выложенные кедром ниши. Книги были самые разнообразные, но больше всего медицинских.